Жизнь больше, чем политика. Жизнь больше, чем экономика. Жизнь больше. От первого лица. Авторская программа Натальи Бехтиной. Наш гость сегодня Виктор Витальевич Татарский, хорошо знакомый всем, буквально, мне кажется, слушателям «Радио России», ведущий замечательный, много лет идущий в эфире программы «Встреча с песней», автор, в конкретном случае вот это важно, автор девятичастной радиоверсии книги «900 дней». Нынче 27 января, день 70-летия полного снятия блокады Ленинграда. Здравствуйте, Виктор Витальевич. Здравствуйте, Наталья Павловна. Здравствуйте, уважаемые слушатели «Радио России». Значит, тут много всего сошлось, и ваша работа над 900 днями, и то, что вы человек, в судьбе которого блокада Ленинграда оставила совершенно четкий и, наверное, я думаю, неизгладимый, как это не банально звучит, след, потому что вы и ваша мама были теми людьми, которых называют блокадниками. Всю блокаду провели в осажденном городе. 70 лет прошло, много разного. Обычно, знаете, было время, когда вообще ничего, кроме героизма, ничего, кроме, так сказать, высоконравственного поведения каждого человека в условиях осажденного и замерзшего города, потом стали появляться новые факты. Вышла блокадная книга Адамовича и Гранина. Ну и свидетельства очевидцев стали, возможно, так сказать, к публикации. Что вы можете по этому поводу сказать? Что такое правда о блокадном Ленинграде? Знаем ли мы ее всю до конца? Или так не узнаем никогда? Ну, мне кажется, что в книге Гаррисона Солсбери, которую я читаю по «Радио России», там наибольшее количество правды, если можно так сказать. Конечно, Даниил Александрович Гранин, Олеся Адамович в своей блокадной книге пытались сказать, но и тогда у него, он пишет потом относительно своей беседы с Косыгиным по этому поводу, что цензура не дает того-сего, и Косыгин сказал, нет, это и не нужно, и правильно цензура делает. И, в общем, не дал опубликовать полностью. Кстати, сейчас, насколько мне известно, во всяком случае в Петербурге, не знаю, как в Москве, вышел полный вариант блокадной книги Гранина вот с теми... Слава богу, Даниил Александрович в полной рабочей форме, и он смог восстановить это все. Несмотря на свой очень преклонный возраст, такой молодец. Так что, конечно, полной правды, видимо, никто никогда не скажет. Ты ни о чем. Если говорить об этом, то надо же говорить о том, почему вообще все это могло случиться изначально, почему город оказался незащищенным, почему только благодаря героизму и мужеству ленинградцев он был спасен. В итоге-то, конечно, при активном участии Красной армии. Ленинградского, Волховского, Балтийского, других фронтов, которые были. Но все-таки надо понимать, что город-то изнутри держался волею, силой самих ленинградцев. Но почему это стало возможным? Почему нужно было проявлять этот героизм? Почему руководство города было поручено Жданову и Ворошилову? Ну, Ворошилов – знаменитый человек в период гражданской войны. Ну, какое он имел отношение к отечественной, мы все знаем. И этот провал его в защите Ленинграда, и то, что Сталин это понял, слава богу, в сентябре и заменил его Жуковым, что надо было, видимо, с самого начала сделать, а не посылать его на несколько месяцев, когда все уже самые было практически страшные, поздно, да. Потому что когда Жуков приехал, уже сомкнулось кольцо блокады 8 сентября, он приехал 11-го. Вы понимаете, ну, тут много, много предпосылок для того, чтобы говорить о том, как все это случилось. И это будет правда. Эта правда началась с убийства Кирова 1 декабря 1934 года и за последовавшими массовыми репрессиями ленинградцев в первую очередь. Ведь оттуда все началось. Так что... А дальше, дальше вам все известно, что и как было. И поэтому город оказался защищенным только самими людьми изнутри. Да и все. Я, кстати, хочу, может быть, кто-то не знает, но сегодня вечером на телеканале «Культура» будет большая такая программа. Будут читать блокадную книгу Гранина и Адамовича. Я думаю, что те, кто не читал ее, ну, хотя бы послушают. Вот только интересно, полный ли вариант они взяли, ну, потому что я тот думаю, полный что вариант нет. только что вышел. Думаю, что нет, но и этого, наверное, в какой-то мере достаточно, да. Просто для того, чтобы люди, особенно молодые люди, я не знаю, насколько их это интересует, но хотелось бы, чтобы интересовало, чтобы они просто представили себе, до какой степени может дойти отчаяние человека и до какой степени может дойти его же и мужество, и какая-то неимоверная сила духа. Жалко только, что массу мы наблюдаем таких вещей, о которых, конечно, в такой день, который, ну, может, праздником его назвать и нельзя, но все-таки это такая памятная дата, может, не стоило бы об этом говорить, но... ставший уже таким ритуальным заклинанием «никто не забыт, ничто не забыто». Оно, конечно, так, но все-таки это в известной мере и заклинание, потому что все прекрасно знают, и те, кто живет сегодня в Петербурге, знают, как тяжело жили и до сих пор еще тяжело при всем том, что государство старается что-то сделать для блокадников, как они, в общем, сложно, трудно живут. Это люди, которые физически очень пострадали. Но что удивительно, вот вы мне сказали перед тем, как включился микрофон, что ваша мама дожила до 90 лет. Да. То есть вот пройдя вот эти все испытания неимоверные... Вы хотите сказать о закалке определённой? Вот что это такое? Это закалка? Не знаю. Или это просто частный случай такой генетики необыкновенной? Может быть, генетика, не знаю. Хотя то, что характером моя мама была весьма... обладала крутым характером, решительным, очень нервным, конечно... Но я не знаю, что дало ей сил все-таки дожить. И не только ей, многим блокадникам я знаю по Москве. В Москве сейчас живет 3 с чем-то тысячи, около 4 тысяч блокадников ленинградских. А всего их 132 тысячи. Вот, всего 132 тысячи, вот так. Вот, поэтому... И они, как правило, люди пожилого возраста, да. Ну, нет, я не думаю, что это все-таки... Не дай бог, во всяком случае, что да, кому-то будем желать да, испытаний для того, чтобы продлить свою долго, жизнь. Да. Не надо, давайте безусловно. Лучше обойдемся тем, что нам Господь даст. Это правда. Вы знаете, Виктор Витальевич, хочу спросить вот такую вещь. Наверное, вы знаете, что к 70-летию приурочен некий такой перформанс, скажем таким модным иностранным словом, на Итальянской улице, значит, воссоздается, уже, не знаю, воссоздан наверняка, раз сегодня воссоздан, уже, да. Воссоздан, да. Как да. бы вот пейзаж того времени. Не знаю. Я, мне честно говоря, это... мне это не очень показалось... корректным, я бы так сказала, да, хотя организаторы, что тоже мне не очень понравилось, сказали, что это будет элегантная, так сказать, выставка или такой, еще раз скажу, перформанс, когда, значит, там будет все это. Знаете, лучше посмотреть, есть прекрасные диорамы, кстати, вот на Поклонной горе в музее Великой Отечественной войны. Вот это вот посреди сегодняшнего города, ну и что? Всякая театрализация кошмара и ужаса, которые пережили люди, безнравственно, оскорбительно и пошла. Понимаете, есть музей. Вот музей, да, это диорама, да, пожалуйста. Которого ненавидел Сталин и которого закрыли в 1948, кажется, году. Он только открылся, его Сталин вскоре тут же прихлопнул, не зря. Он, вообще говоря, очень опасался этот город и боялся его, и ненавидел. Так вот, в музее может быть все, что угодно, и должно быть многое то, что имеет отношение к блокаде. Устраивают ли так называемые перформансы? Это слово терпеть не могу и вообще... Заграничное слово. Да не хочу. На этой почве, ну, я уже сказал свое отношение, по-моему, это дикость какая-то. И мне кажется, что... Давайте-то переведем город на это время на 125 грамм хлеба в день, а? Ну, например, я получал 125 грамм хлеба в день. А вот сейчас представить себе вот этот давайте переведем. Кусочек. Ну что ж, если идти дальше по этой логике... Давайте отключим электричество, воду. Да, воду. Только пускай будут 40-градусные морозы, не будет воды, не будет света. Да? И бомбят. Трамваи не будут ходить, и уж метро, какое метро? Закроем и метро, и все. Ну как? И бомбежки. Что это за логика? Я не понимаю, какая больная фантазия подвигла этих господ. Ну, понимаете, я думаю, что, в общем, благие намерения были напомнить как-то. Благими что-то... намерениями вы знаете. Да, дорога вымощена в ад, это мы знаем. Но дело в том, что, ну, правда, может быть, как-то пытаемся объяснить новому поколению. Но мне кажется, лучше книжку прочитать. Вкус должен быть и при такт этом при всем быть вкус этом. И такт, да. Помимо исторического знания, естественно, периода, еще должны быть эти два момента, которые, к сожалению, наши нынешние господа, которые вот устраивают на этот счет перформансы, не обладают. Виктор Витальевич, я хотела бы два слова, чтобы вы сказали о своей этой работе. Это уже не первая ее, не премьера на «Радио России». Она шла три года назад, в 2011 году, да. 8 сентября, когда было 70-летие начала блокады. Угу. Да. А, вот, ну, мы уже говорили о том, что вот есть блокадная книга, есть воспоминания, теперь уже они публикуются, печатаются, но книга американского журналиста Гаррисона Солсбери «900 дней» — это, в общем, несколько такое... Ну, особняком стоящее, как бы, да, свидетельство. Почему вы, собственно говоря, вот в свое время решили ее придать такой радиогласности? А потому что я познакомился со всей литературой, которая была к тому времени, я имею в виду 2011 год, и обнаружив недавно относительно у нас вышедшую книгу Солсбери, на нее я обратил особое внимание, потому что цензура была. И какая цензура? Даже такой приличный, грамотный человек, который участвовал в обороне Ленинграда, каким был Алексей Николаевич Косыгин, и тот сказал Гранину, ну, не да, надо, не надо. Время, и, а о Сталине вообще забудьте, не будем трогать. Ну что, что? Когда ну... у Солсбери оказалось... опубликованным все то, о чем мне говорили блокадники. Это маленький был. Когда началась блокада, мне было около 2 лет. А закончилась она, я даже не помню, 44-й год, я еще не помню. Я помню а у только... вас вообще своих вот личных каких-то ощущений даже 9 не осталось? 9 мая 45-го года, нет. Набережная Невы, корабли расцвеченные, салют. Это я проснулся. А мне ведь было уже 6 лет. Но я до этого ничего не помню. Но сахара не было, мозг спал. Спал, да. Как меня там кормили, я не знаю. Надеюсь, хорошо. Я, кстати, хочу поблагодарить всех работников детского дома на Петроградской стороне, которые меня спасли. Мать-то меня туда отдала, сказав мне потом, что «а ты бы не выжил». На эти 125 грамм, и она получала 250, там, допустим. Все равно это было немыслимо. Вот. Я низко кланяюсь им, потому что это, конечно, был тоже подвиг своего рода, чтобы спасти детей. Детей ленинградских. Потому что такое иногда складывается впечатление, что ну, пытались вывести всех, кого можно. Ничего не получалось. Потом повезли не туда, повезли почему-то на запад. Там начались бомбежки. Родители не знали, где их дети. Это была полная вакханалия. Вот у Солсбери это все подробно, документально освещено. И вообще он работал очень много лет над ленинградскими материалами блокадными и опубликовал свою книгу, по-моему, где-то в 70-х годах. Угу. Долго он еще после блокады он над ней работал и собирал все сведения. И у нас она была издана в начале 90-х только. Вот так. Так что почему я обратился к книге Солсбери? Только потому, что, зная уже многое о блокаде, и от родителей, и от блокадников, и от знакомых людей. Я что, часто приезжал с концертами в Ленинград, с актерскими программами своими, и я застал блокадников еще в действии, в живых, в большом количестве. Вот, вот зная все это, я это обнаружил в книге у Солсбери. И поэтому решились ее радиофицировать. Да, да, конечно. Ну что же, это хорошо, потому что... Еще раз говорю, потому что любое знание истины, ну, хоть в той мере, в которой она присутствует, или в публикациях, или в рассказах, это, конечно, каким-то образом, ну, меняет сознание, потому что когда-то, наверное, было трудно вообразить себе, чтобы люди знали о том, что в городе, где люди умирали сотнями и тысячами от голода, были те, кто прекрасно себя чувствовал, отлично питался. Ну, это, наверное, бывало во всех городах, что касается советской партийной элиты. Всякие там были люди, видимо. Те же, допустим, тот же Алексей Кузнецов, секретарь горкома партии, да, при Жданове. Он, кстати, не имел никакой возможности самостоятельных действий, но это был исключительной порядочности человек. И такие люди, как Попков и другие, которые потом были арестованы и уничтожены в связи с ленинградским делом, вы не чувствуете здесь отклика на период смерти Кирова, странное весьма. Конечно, всё вот это вот перекидывается. И потом блокадные, когда позволяли себе слишком многое самостоятельных действий и решений. Это все разные люди были. И были прекрасные люди, и были те, кого вы имеете в виду, когда говорите о том, что в Смольном, да, бывали шикарные, роскошные обеды, когда люди умирали от голода на улицах Ленинграда, и дети несчастные, неизвестно куда, кому и как были отданы. Виктор Витальевич, вот сегодня в Ленинграде, в Петербурге, торжественный день. Сегодня-то всё-таки в Ленинграде, потому что действие происходит, о котором вы хотите сказать, около Пискаревского кладбища, да. И туда прилетел и президент, и там будет и все, что положено, возложение венков. Впервые, кстати, за всю историю будет парад. А, военный парад Военный парад, да? Ой, там, там есть большая площадка около Пискаревского кладбища, и там пройдут части военные. То есть техника старая? Техника, да. Я не знаю, как это будет, в каком виде выглядит. Но я знаю, во всяком случае, это будет это и таким военным вот военный парад. Да. Ну, замечательно. Пускай, по поводу блокады. Пускай, как бы сказать, и память живет, и в то же время будет какая-то людям радость тем, кто дожил, кто остался в живых, и помнит, и может рассказать. Это неплохо. Мы с вами тоже сегодня в какой-то мере... небольшую такую лакуну, может быть, в памяти наших радиослушателей заполнили. Я в завершении хотела бы спросить вас о встрече с песней. Ну, невозможно не спросить. Да. В том смысле, что ведь мы знаем, что там ветеранов остается, увы, все меньше. Но аудитория ваша при этом, она же не ограничивается только вот этими людьми, очень взрослыми, пережившими войну и послевоенные годы. Но есть дети и внуки. Конечно. Да? И они слушают. И очень многие пишут, что вашу передачу слушал мой отец, мой дед. Поэтому пишу я вам в память о нем. Вот это, кстати сказать, та самая семейственная преемственность, о которой мы много говорим и очень немного делаем. Вот в данном случае встреча с песней – это тот объект, на который направлено внимание вот этих людей. И я понимаю и очень ценю это. Но должен вам сказать, что еще трудно им писать, но они пишут. Им, значит, сейчас за 80 далеко. Да. Тех, кто. Ну, кстати, я знаю, у меня тоже есть определенные почты от таких людей уже в серьезном возрасте, и они очень, как бы сказать, некоторые с извинениями такими, что вот пишу я не очень там разборчиво, потому что там вижу плохо, или там вот там рука там не очень хорошо действует. Но это очень, в общем, дорогие какие-то свидетельства. Но я должен сказать, Наталья Павловна, что все-таки я занимался подсчетом. Примерно 35 или 40% – это письма от людей относительно молодых. Я имею в виду до 40 лет. Так что не надо думать, что передача осталась только там, в прошлом, и только старики. Да нет, она бы никогда не смогла бы существовать, конечно, если бы слушали ее только так, старики. Так что, слава богу, и молодежь тоже слушает. И ей исполнилось 47 лет. 31 января исполнится, ну вот она прошла. 47 лет в программе, да? 47 лет в программе, которая идет без единого перерыва. Осталось немножко до полувека, и не будем загад, отмечать. Не бывает богат. Это правда. Но главное, я прошу, чтобы дослушали композицию дней. По книге Солсбери «900 дней» сегодня. Спасибо, Виктор Витальевич. Я благодарю нашего гостя. Напоминаю, что в день 70-летия полного снятия блокады Ленинграда, я по-прежнему так называю, хотя там были попытки переименовать каким-то немыслимым способом этот день. В этот день мы встречались с Виктором Татарским, автором и ведущим программы «Встреча с песней», создателем радио-варианта книги Гаррисона Солсбери «900 дней», посвященной блокаде Ленинграда. Спасибо вам, Виктор Витальевич. Спасибо успехов, вам. Здоровья. И мои поздравления, наилучшие пожелания силы и здоровья всем ленинградцам. Всем. Спасибо. Я благодарю за внимание наших слушателей. Всем здоровья, удачи, долголетия. Читайте хорошие и правильные книги. Я прощаюсь с вами до завтра. Наталья Бехтина, Радио России.